Глава 1. О Техасской Народной Республике и бельгийцах-сепаратистах. Эпиграф. Кот в перчатках мышь не поймает. Бенджамин Франклин. Вы никогда не задумывались над вопросом, откуда берутся государства? В учебниках истории нам описывают создание античных Афин и Спарты, Древнего Рима и даже Российской империи. Но главный прикладной вопрос остается на страницах этих книг нераскрытым. Как же создаются государства? С какого момента считается, что оно есть? Ответить на этот вопрос не так уж и сложно. Государство появляется на свет всегда в результате его провозглашения, а историческое признание приходит к нему всегда задним числом. Вместе с ростом его могущества или увеличением заинтересованности в существовании этого государства среди других сильных держав того времени. Государство ведь недостаточно просто провозгласить, обозначить, его нужно реально создать и отстоять его право на жизнь в борьбе с другими государствами. И лишь когда новое образование получает признание соседей международного сообщества, то в истории его создания находится дата, которую потом отмечают в качестве отправной точки и национального праздника. Создание государства всегда происходит за счет уменьшения территории, контролируемой другим государством. Пустой, ничейной территории на нашей планете давно уже не осталось. Это значит, что создание одного государства в сегодняшней политике не только автоматически ослабляет другое государство, но и усиливает другие. Автоматически усиливаются те державы, что конкурируют со страной, территории и зоны влияния которой сокращаются из-за тектонических событий странообразования. А раз так, то несложно предположить, что за процессом создания стран мы сможем увидеть не только объективные исторические события, но и организующую роль других государств, создающих инструменты своей политики, формирующих чужие руки для решения своих насущных задач. Когда кого-то хотят запутать, всегда придумывают новые термины – тоталитаризм, страны-изгои, тюрьма народов. Все это когда-то придуманные термины, главной целью которых было сбить с толку, запутать, перетащить на свою сторону. Из этой же серии термин «самопровозглашенные государства». Тут точно такая же попытка создать иллюзию, что государства бывают само, а бывают не самопровозглашенными. Между тем, достаточно вспомнить историю, как манипуляция станет для нас очевидна. День независимости США ежегодно отмечается 4 июля. Почему именно в этот день? Потому что 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости. Представители 13 североамериканских колоний Великобритании провозгласили отделение от нее этих самых колоний. То есть группа людей на территории Британской империи создала новое государство, заявив 4 июля о его создании. Провозгласила новое государственное образование. Если добавить еще 4 буквы, то ситуация будет очень напоминать ситуацию, которая сложилась в 2014 году на Донбассе. Эти 4 буквы – САМО. Ведь ДНР и ЛНР сегодня называют самопровозглашенными республиками. Так вот, создаваемая в 1776 году республика, которая сегодня называется США, была точно так же самопровозглашена. А как иначе? Не британский же король ее провозгласил. С точки зрения международного права того времени это выглядело так. Сепаратисты из североамериканских колоний Великобритании подняли мятеж. Незаконно созвали органы власти под названием Первый и Второй континентальный конгресс. В нарушение присяги и других законов заявили об отделении и фактическом создании нового государства на части территории тогдашней Британской империи. Сомневаетесь? Вот цитата из Декларации независимости США. «Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на общий конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность наших намерений, от имени и по уполномочию доброго народа этих колоний торжественно записываем и заявляем, что эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне и что все политические связи между ними и британским государством должны быть полностью разорваны». Конец цитаты. В то время терроризм еще не был изобретен, поэтому британский король Георг III не смог назвать США террористической организацией, как это делают политики и независимые журналисты современной Украины в отношении Донбасса. Они ведь так и пишут. Террористические организации ДНР и ЛНР. Почему мы вспомнили это сегодня? Потому что перед нами крайне похожие события мировой истории, разнящиеся лишь в деталях и хронологии. Между тем, суть произошедшего в конце 18 века в Северной Америке и сегодня на Донбассе действительно очень-очень похожа. Люди, проживающие на территории некого государства, восстали с целью защиты своих прав. При этом действия жителей Донбасса выглядят даже куда более оправданными, чем мятеж североамериканских колонистов. Почему? Да потому что в международном праве есть такое понятие, как легитимность, то есть законность. Этим понятием тоже сегодня пытаются манипулировать. Когда в Вашингтоне решили взорвать Ближний Восток путем уничтожения тамошних государств, западные лидеры наперебой заговорили о том, что Муаммар Каддафи потерял легитимность. Говорилось это с целью обоснования военной интервенции против Ливии и с целью прикрытия незаконного военного мятежа, спровоцированного в этой стране западными спецслужбами. Легитимность, то есть законность власти, возникает в результате соблюдения определенной процедуры ее получения и передачи. В монархии передача и получение власти несколько отличаются от республиканского образа правления, но общий смысл все равно одинаковый. Соблюдение описанной законом процедуры. Соблюдена процедура, власть легитимна. Нарушена процедура, ее могут назвать нелегитимной, то есть незаконной. Легитимность власти невозможно потерять при подавлении вооруженного мятежа, что является, кстати, даже не правом, а прямой обязанностью любой законной власти. Но лидеры Запада как будто все это забыли, упорно твердили про потерю легитимности, вплоть до зверского убийства лидера Ливии. После чего те же песни стали исполняться уже в адрес Сирии, но Башар Асад не стал пытаться договориться, он стал бороться. Россия оказала Сирии помощь, и вот уже лидеры Запада ничего не говорят о потере легитимности Башаром Асадом. Прекратили даже разговоры о том, что Асад должен уйти. Что за чудо произошло? Как мог Асад потерять, а потом вдруг опять найти легитимность своей власти? Разумеется, ничего не менялось, ничего не терялось и ничего не находилось. Просто российские ВКС и сражающаяся сирийская армия – серьезные аргументы в политическом торге, а все остальное – лишь просто слова. Но вернемся к сравнению действий жителей Донбасса и североамериканских колонистов. Действия жителей Донбасса с 2014 года с точки зрения международного права несравненно более законны, чем восстание подданных короля Георга III. Почему? Да потому что в Киеве в феврале 2014 года произошел государственный переворот, была грубо нарушена Конституция Украины. Новая власть была назначена с грубым нарушением основного закона страны, а значит, это была узурпация власти. Новая киевская влада не имела легитимности вообще, а значит, подчиняться ей было нельзя. Что касается действий жителей британских колоний, то они подняли мятеж против своего законного короля, легитимность занятия которым престола ни у кого в мире сомнений не вызывала. В Донецке и Луганске поднялись против узурпаторов, в Америке – против законной власти. При этом восстание в Америке было вызвано чисто экономическими причинами. Никто не запрещал колонистам писать и говорить на родном английском языке. Законного британского монарха, стоящего во главе страны, никто не свергал, начиная тем самым гражданскую войну. Это как раз колонисты на территории своих колоний свергли власть Георга III. Парламент Великобритании в 1764 году выпустил закон о валюте, запрещавший администрации американских колоний эмиссию своих собственных денег, обязав их платить налоги лондонской власти полновесными золотыми и серебряными монетами. В ответ на недовольство колонистов английский король направил войска, чтобы захватить руководителей смутьянов, подвергающих королевские решения сомнению и призывающих к бунту. Британская армия находилась в тот момент на своей земле, она никуда не вторгалась. Ровно так же, как подразделения украинской армии находились в 2014 году на территории государства под названием Украина, когда жители Донбасса начали организовываться и вооружаться для отпора узурпаторам. Датой начала войны за независимость США считается 17 апреля 1775 года, когда попал в засаду отряд англичан в количестве 700 человек, направленный на захват руководства террористической организации США. В целом война продлилась до 1783 года, когда Лондон был вынужден признать новый статус-кво. То есть провозглашение нового государства стало итогом неумной и ошибочной политики Британии, а не следствием планомерных действий колонистов. Сначала были обращения подданных своему королю, недовольство, призывы решить дело миром, в ответ карательные экспедиции раков. Так называли английских военных за их мундиры красного цвета. Далее защита колонистами своих семей и самих себя. Британский монарх в ответ на первые столкновения отправил для подавления мятежа флот и даже в 1776 году вернул себе Нью-Йорк, освободив его от бунтовщиков. Но в ответ получил декларацию независимости, создание организованной армии колонистов и долгую войну с поражением Британии в итоге. Вам это не напоминает развитие событий на Донбассе, начиная с 2014 года? Нельзя не отметить и многие другие сходные черты между самопровозглашением США и ДНР и ЛНР. На Украине любят говорить о предательстве тех, кто с оружием в руках начал защищать родную землю. Будущий президент США Джордж Вашингтон тоже в начале своей карьеры служил в Великобритании. В 1754 году с наступлением Франко-Индийской войны он командовал группой ополчения колонии Виргиния, на тот момент имея звание полковника. В 1755 году участвовал в походе к форту Дюкен, Огайо. В 1759 году ушел в отставку. Вот так вот. Полковник, офицер, присяга, клятва верности монарху. А потом Джордж Вашингтон возглавил североамериканских сепаратистов и очень удачно бил родную британскую армию. Кто сегодня называет его предателем и клятвопреступником? Теперь самое время сказать о том, почему в самом начале этой книги мы заговорили о США и войне за независимость. Не только из-за того, что сегодня американские политики основательно забыли, как создавалось их государство, им иногда стоит об этом аргументированно напоминать. В истории создания новых государств почти всегда есть участие внешних сил, что уже должен знать любой образованный современный человек. В дальнейшей эскалации ситуации, которая сложилась в североамериканских колониях, были объективно заинтересованы геополитические противники Великобритании. В тот момент англичане не на жизнь, а на смерть боролись за мировую гегемонию. В этой схватке их главными противниками были французы, союзником которых была Испания. Рост британского могущества в мире происходил за счет сокращения влияния французов и испанцев. Недовольство и мятеж под руководством Джорджа Вашингтона были для Парижа и Мадрида просто подарком судьбы. Гражданская война внутри англосаксов давала возможность отыграть многое из потерянного ранее. Поэтому 6 февраля 1778 года Франция признала независимость США и заключила союз с сепаратистами, за что в ответ Великобритания объявила ей войну, которой, в свою очередь, сразу на стороне французов присоединилась и Испания. Связать противника, создав ему проблемы чужими руками, это один из наиболее часто применяемых приемов в мировой политике. При этом умные руководители государств используют энергию противника и находят пользу для своих стран и в тех интригах, что плетут совсем иные силы. Яркий пример того – русская императрица Екатерина Великая, когда закончилась война за независимость США в 1783 году. Когда Екатерина присоединила Крым к России? В 1783 году. Совпадение? Нет. В тот момент, когда тогдашние сверхдержавы в очередной раз бились друг с другом и не могли помогать туркам против нас, Петербург решил крымский вопрос. Заодно был решен и вопрос с Донбассом, который смог спокойно заселяться лишь в ситуации, когда из Крыма более никто не набегал. Но как только война за океаном и по всему миру между Лондоном и Парижем закончилась, так сразу началась старая игра на сдерживание русских и подстрекательство османов. Итогом этой политики просвещенных европейцев стала русско-турецкая война 1787-1791 годов, основным смыслом которой стала попытка забрать полуостров Крым из-под российской власти. Нельзя не отметить, что возвращение Крыма в состав России в 2014 году произошло в ситуации, когда организованный для втягивания Москвы в гражданскую войну на Украине госпереворот точно так же создал новое окно возможностей. Будь в Киеве законный президент Янукович, ни крымчане не проводили бы референдум о выходе, ни Россия не стала бы обеспечивать возможность его проведения, ни позже включать полуостров в свой состав. Но ситуация ликвидации в Киеве легитимной власти, поддерживаемой Вашингтоном путчистами, резко изменила ситуацию. И Владимир Владимирович Путин окно возможностей использовал на все 100%. Вслед за Екатериной II он смог во благо России использовать созданную не Россией сложную ситуацию в мировой политике. Присоединение Крыма было проведено с использованием чужих рук, Газдепа и недалеких украинских националистов. Оценивая события в североамериканской и британских колониях, стоит отметить, что главным выгодоприобретателем от мятежа колонистов собиралась стать Франция. При этом никто не обвиняет Париж в организации мятежа в британских колониях, потому что французы не создали ситуацию, но постарались использовать сложившиеся обстоятельства и управленческие ошибки английского короля. В итоге, говоря языком современных украинских СМИ, террористическая организация США стала получать серьезную помощь вооружением, финансами и добровольцами от европейцев, которые руками восставших североамериканцев постарались решить свои собственные задачи. Боевые действия против британских войск зачастую вели объединенные франко-американские силы. Французский флот помогал террористам и сепаратистам, которые своего боевого флота практически не имели. Наиболее известным добровольцем, который отправился в Америку воевать против англичан, был француз Жозеф Лафайет. За свою помощь в руководстве и формировании американской армии он даже получил чин генерала. Историки, мало понимающие смысл мировой политики, иногда восторгаются бескорыстием Франции. Мол, единственным требованием Парижа к американцам было требование никогда больше не быть колонией Британии. Вот просто так французы помогали им бороться за свободу. Но в мировой политике благотворительности не бывает. Все, что им было нужно, французы собирались сами отобрать у англичан в ходе войны. Поэтому французскому королю нужно было заблокировать возможность сепаратного мира между англосаксами в Англии и англосаксами в Америке, заморозить ситуацию британской слабости. Главной же целью Испании в войне стало возвращение себе Гибралтара. Однако ход войны позволил Парижу достичь лишь незначительных превращений своих колониальных владений, а испанцы вместо устоявшей под жестокой осадой скалы получили от англичан Флориду и Минорку. Дальнейшая история США также является для нас весьма интересным полем исследования возможностей чужими руками осуществлять нужную для себя политику. Как мы помним, Декларацию независимости подписали представители 13 британских колоний Северной Америки. Следовательно, США при создании состояли из 13 штатов. Любопытно, что по отношению к этому государству применяется английское слово, не имеющее никакого смысла в русском языке. Слово «штат». Это чуть переделанное английское state, что означает государство. Не совсем понятно, почему страну в Северной Америке на русском языке не стали называть Соединенные Государства Америки, что на 100% точно бы отражало смысл устройства этой страны и способ расширения ее территории. Но имеем то, что имеем. Стартовав с несчастливого числа в количестве составляющих их государств-штатов, США на сегодняшний день имеют их уже 50. Огромное расширение территории налицо. Как же получилось, что территория самопровозглашенных Соединенных Государств Америки так сильно увеличилась? Как же быть с принципом нерушимости границ? А вот так. Кентукки и Вермонт были допущены в Союз в 1791 и 1792 годах, Теннесси в 1796, Огайо в 1802, купленная у Наполеона Луизиана в 1812 году. Затем наступила очередь Индианы в 1816, Миссисипи в 1817, Иллинойса в 1818, Алабамы в 1819 году. В 1820 году Конгресс принял штат Мэн, а в 1821 году Миссури. Таким образом, 11 штатов пополнили состав США за 45 лет с момента создания. Все эти новые штаты были созданы либо путем выделения одного из другого, ну, например, Мэн из Массачусетса, Миссури из Луизианы, либо путем заселения пустынных областей, которые тогда еще действительно имелись. Но очень быстро эти пустоты на географических картах закончились. И далее укрупнение территории США пошло совершенно иным путем. Но прежде чем мы углубимся в эти интереснейшие и малознакомые у нас страницы истории американских партнеров, хочется отметить некоторую особенность государственного устройства штатов. Каждая новая территория принимается в состав США в качестве штата Конгрессом в результате сложной и длительной процедуры. Но вот что любопытно. Однажды вступив в состав государства, штат в дальнейшем не сможет в одностороннем порядке выйти из него. Именно такое решение принял Верховный суд США в 1869 году. Тут уместно вспомнить Конституцию Советского Союза, которая декларировала право на выход союзной республики, но не описывала механизм этого процесса. Это значит, что Горбачев, будучи президентом Союза, мог на абсолютно законных основаниях мытарить и пускать по долгому юридическому кругу всех тех, кто хотел выйти из Советского Союза. До сих пор могли бы писать процедуру, ее согласовывать, проваливать и вновь писать, согласовывать. Однако американские власти решили такой политической эквилибристикой даже не заморачиваться. Без согласия всей остальной страны из США штату не выйти. Почему отцы-основатели СССР несколько переиграли в демократию, сегодня ответить сложно. Можно только вспомнить, что Сталин предлагал создание Советского Союза путем вхождения всех республик в состав РСФСР. А Ленин настоял на Конституции, где все республики равновелики и каждая имеет право на выход. Кто был прав, время, увы, уже подтвердило. Что же касается современной Конституции России, принятой в 1993 году под диктовку советников из США и сразу после расстрела Белого дома, то субъекты федерации не имеют права на выход. Однако в одной из статей они зачем-то называются государствами. Эта статья 5 сформулирована так, чтобы все-таки лазейка на выход оставалась. Цитирую. Республика, в скобочках, государство, имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство. Конец цитаты. Раз республика внутри России есть государство, то у него может быть право на самоопределение, как у всякого государства. Представьте себе такую ситуацию. Одному мужчине очень нравится женщина, и собой хороша, и имущество у нее весьма привлекательно. Но незадача, жениться на ней нельзя, она замужем. Как осуществить такому господину свои планы? Очевидно, что без развода дамы с ее законным мужем дальнейшие действия не будут возможны. Сначала нужно помочь разойтись мужу и жене, и только после этого можно будет жениться на ней самому. В своей внешней политике США поступали именно так. Рядом с территорией штатов лежали обширные пространства, занятые испанскими колониями. Чтобы их заполучить, нужно было сначала помочь развестись испанским колонистам и королевству Испания. Революционеры, которые начали активную борьбу за отделение от испанской короны, могли и не знать, кто их руками собирается загребать жар. Войны за суверенитет от Испании начались в самом начале XIX века. Их следствием не стало создание на территории всех испанских колоний в Америке единого свободного государства, как хотел Симон Боливар, ни хотя бы нескольких сильных государств. Получилось много слабых, часть освободившейся территории которых и забрали себе США, сделав остальных своими марионетками. Гримаса истории. Получив Флориду от англичан в результате мятежа североамериканских колонистов, Испания очень быстро отдала ее США. Сделано это было так. В апреле 1818 года американский генерал Джексон вторгся на территорию испанской Флориды. Предлогом для вторжения послужили набеги индейских племен Крики и Семинолов, которые грабили приграничные селения Янки. И помощь, якобы оказываемая индейцам со стороны испанцев. Войдя во Флориду, генерал Джексон быстро ее покинул, а власти США начали переговоры с Мадридом о покупке территории. 22 февраля 1819 года Испания уступила Соединенным Штатам Флориду, а американцы обязались оплатить в сумме, не превышающей 4 миллиона долларов, претензии американских граждан к испанскому правительству за понесенные убытки. Перед нами классическая схема рейдерского захвата. Сначала создать долги, а потом под предлогом их погашения забрать собственность. Испания, ослабленная наполеоновскими войнами, а потом и вспыхнувшей борьбой за независимость своих колоний, просто не имела сил для споров со Штатами. Но больше всего территории США в кавычках освободили у Мексики. Тогда термин «демократия» не использовался для территориальных захватов, иначе сомневаться в том, что в Мексике срочно бы обнаружился ее недостаток, не приходится. Для понимания ситуации несколько слов по тогдашней ситуации в этой стране. В сентябре 1820 года здесь начался мятеж против власти испанского короля. Сложно определить, насколько активной была помощь и подстрекательство извне, однако дальнейшие события в Мексике не менее драматичны и любопытны, чем история украинского Майдана. В конце 1820 года испанский вице-король направил войска для борьбы с повстанцами-сепаратистами. Командовал отрядом испанских войск офицер Аугустин де Турбиде, вызывавший доверие командования за усердную борьбу с мятежниками. Однако вместо разгрома сил бунтовщика Геррера, де Турбиде взял и объединился с ним. В итоге он сам стал главным сепаратистом, захватил почти всю страну, разбив сражение близ Мехико силы испанской короны. 24 августа 1821 года был подписан Кордовский договор, в котором Испания признавала независимость Мексики. Но радоваться было не то, что рано, а в принципе и нечему. Дальнейшая история Мексики – сплошь смута, хаос и мутная вода, в которой ее северный сосед выловит для себя огромные куски мексиканской территории. Но начиналось все весьма помпезно, хотя очень быстро превратилось в фарс. 28 сентября 1821 года в Мехико была обнародована Декларация независимости Мексиканской империи. Дело в том, что себе главный сепаратист Августин де Турбиде отвел скромную роль мексиканского императора. Кто вложил в голову испанского офицера столь честолюбивые мысли, историю умалчивает. Однако, оторвав Мексику от Испании, он действительно вступил на престол 18 мая 1822 года под именем императора Августина I. Как и следовало ожидать, новая, в кавычках, империя просуществовала в покое считанные месяцы, после чего командующий гарнизоном города Веракруса генерал Антонио Лопес де Санта-Анна поднял восстание. Этот персонаж будет очень часто мелькать в интересующей нас истории откусывания штатами кусков мексиканской территории, поэтому запомним его имя. В ходе боевых действий, которые закончились в марте 1823 года бегством горе-императора из страны, Мексика стала республикой. Но бардак от этого не закончился, а только усугубился, что было очень кстати Соединенным Государствам Америки. Наступало время заняться присвоением имущества мадам, которую уже удалось развести с ее мужем. Наиболее показательным и любопытным с точки зрения современной политики было изъятие у мексиканцев Техаса. Во времена испанского владычества земли этого современного штата США принадлежали испанской колонии Новая Испания. Затем, когда Мексика стала независимым государством, Техас стал частью мексиканского штата Коахуила и Техас. В 1824 году Мексика принимает основной закон колонизации, который позволяет всем главам семей, независимо от расы или статуса мигранта, претендовать на земли в Мексике. Но это было еще полбеды. Дальнейшие проблемы создало решение позволить поселенцам из Соединенных Штатов переселяться в Техас. Такое впечатление, что решение позвать иммигрантов на поселение США правительству Мексики подсказали те же, кто подсказал будущему императору де Турбиде изменить присяги долгу. Уж больно хорошо вытекало одно из другого и вело к тому, что Техас стал территорией совсем другого государства. В 1829 году демократические перемены, благодаря которым в будущем территория Мексики усохла, как шагреневая кожа, принесли свои очередные плоды. Было отменено рабство. Правильное ли это было решение? С человеческой точки зрения, безусловно, верное. Но для целостности Мексики оно оказалось столь же роковым, как заявление ИО президента Украины Турчинова о запрете русского языка в Новой Украине, которое привело сначала к брожению, а затем и формированию прообраза ополчения на Донбассе. Дело в том, что переселенцы из южных штатов США, поселившиеся в Техасе, широко использовали труд рабов, и им подобные новшества пришлись не по нраву. Мексиканские американцы стали требовать сохранения рабовладения, особых полномочий и прав, а также возобновления миграции из США, которую власти Мексики стали сворачивать. В результате отмена рабства стала официальным поводом для того, чтобы США забрали себе часть мексиканской территории. Выполнение плана Вашингтона облегчалось тем, что ситуация в Мексике окончательно запуталась. Дело в том, что, наглядевшись на бардак, творящийся здесь, Испания решила вернуть себе контроль над бывшей колонией. Мадрид посчитал, что для этого будет достаточно 2600 солдат под командованием генерала Исидро Барадоса, которые в 1829 году высадились в городе Тампико. Генерал Антонио Лопес де Санта-Анна разбивает испанцев и получает громкое наименование «Спаситель Родины». Для понимания размера и качества того хаоса, что воцарился в Мексике после получения ею независимости, приведем несколько цифр. Власть в стране менялась со скоростью света, напоминая юмореску одного российского сатирика. За последнюю неделю на стране произошло 12 государственных переворотов. Особенно нам запомнились 1, 5 и 7 перевороты. Это юмор. А вот проза жизни. С 1833 по 1855 год, то есть за 22 года, президенты в Мексике менялись 36 раз. Не считая тех 8, кто был убит или свергнут с 1823 до 1833 года, когда к власти пришел спаситель Родины генерал Санта-Анна. Так вот, из 45 приходов к власти разных президентов, 11 раз к власти за 22 года приходил именно он, де Санта-Анна. Он стал 9-м, 11-м, 13-м, 15-м, 19-м, 23-м, 25-м, 27-м, 35-м, 37-м и 45-м президентом Мексики. Удивляться тому, что в такой чехарде власти мексиканские правители напринимали дурных решений, просто не приходится. Для окончательной характеристики генерала де Санта-Анны скажем, что этот славный сын Мексики в 1835 году, чтобы снова стать у власти, даже сверг сам себя. К 1833 году в конвенции понаехавших из США техасцев к властям Мексики появилось и требование независимости. Стивен Остин, представивший этот документ мексиканским властям, был отправлен в тюрьму по обвинению в государственной измене. Несмотря на это, со стороны властей США пошли разговоры о логичности и правильности аренды Техаса у Мексики. Тогда спаситель Родины, президент и генерал де Санта-Анна решил действовать решительно. Первое силовое столкновение техасских сепаратистов и правительственных войск состоялось при местечке Гонзалес 2 октября 1835 года. С обеих сторон было по одному раненому, но пушка, которую мексиканцам нужно было отобрать у техасцев, так у сепаратистов и осталась. К началу 1836 года ситуация была такова. Санта-Анна двигался к мятежному штату с армией, а техасцы собрали вооруженные силы, которыми командовал Сэм Хьюстон. Именно он и отдал 17 января 1836 года приказ небольшому отряду добровольцев под командованием Джеймса Боуи и пройти от городка Голиат к крепости Аламо. Оборонять ее было трудно, снабжать еще труднее, поэтому задачей отряда сепаратистов было взорвать укрепления, забрать орудия и отступать на соединение с основными силами. То, что произошло потом, в США стало легендой. В историю штатов этот эпизод, превратившийся в миф, вошел под названием «Герои Аламо». На их подвиги, на их отказе сдаться и готовности умереть воспитывалось множество поколений граждан США, особенно в штате Техас. На эту тему написаны десятки книг, снято несколько фильмов. Об этом рассказывают школьникам, хотя реально рассказать о героической обороне было просто некому. Все были убиты. Итак, что же сделали герои Аламо? Прибыв в крепость и убедившись, что орудие из нее не вывести по причине отсутствия лошадей и мулов, Джеймс Боуи решил, что сама по себе крепость очень важна. Алама была основана на месте католической миссии, а за свою боевую жизнь она была дважды взята. В 1813 году испанцы тут сдались мятежникам-мексиканцам, а всего два месяца назад отряд сепаратистов-техасцев заставил сдаться тут правительственных солдат. Теперь 150 добровольцев отряда Боуи собирались оборонять Аламу от наступающей армии президента Мексики де Санта-Анны. Когда мексиканцы осадили крепость, они подняли ярко-красный флаг, означавший, что пощады никому не будет. В ответ крепость ответила выстрелом из пушки, однако глава сепаратистов Боуи тут же написал записку, где предложил начать переговоры. Полученный им ответ гласил, что мексиканская армия не ведет переговоров с мятежниками-иностранцами, а единственный выход для них – это сдача властям. Около 10 дней мексиканцы не шли на штурм, ограничиваясь перестрелками с мятежниками. Пока продолжались эти вялые перестрелки, 2 марта 1836 года в местечке Голиат была провозглашена независимость Техаса. Говоря современным языком, по аналогии с ДНР-ЛНР, была самопровозглашена Техасская Народная Республика. Снова обратим внимание, что провозглашение нового государства Техас ничем не отличалось от произошедшего в Донецке и Луганске. Некий орган заявил о появлении нового государства. При этом жители Донбасса и в этой ситуации опять выглядят поборниками права по сравнению с американцами. Англосаксы, пришедшие на территорию другого государства, отказались жить по его законам, возмутились запретом рабства, отказались подчиняться властям, создали вооруженные формирования, которые незаконными сегодняшние историки США почему-то не называют. Ну и в итоге заявили об отделении Техаса от Мексики. Жители же Донбасса веками жили на своей земле, возмутились госпереворотом в Киеве, убийствами, поджогами и узурпацией власти. Опасаясь за свою жизнь и свободу, они создали ополчение, провели референдумы об отделении от Украины. Кто имел на свои действия больше прав? Ответ очевиден. Уж точно не герои Алама, не техасцы, не приехавшие в Мексику англоязычные американцы. Раз уж мы заговорили о провозглашении независимости, то будет весьма уместно вспомнить, как проходил этот процесс у наших прибалтийских соседей. В 1917 году Российская империя была не просто признанным субъектом международного права, а официальным союзником Англии, Франции и США. При этом стоит заметить, что государств Эстония и Латвия никогда до этого не было на карте мира. Не было таких территорий и внутри Российской империи, которая состояла из губерний. Дьявол, как всегда, в мелочах. Рассмотрим процесс в кавычках национального самоопределения на примере Эстонии, где он был наиболее вопиющим и самым опереточным. Здесь 19 февраля 1918 года группа неких политиков сформировала комитет спасения и составила манифест о независимости. Надо ли говорить, что этот комитет никто не выбирал, и его члены сами себя туда назначили. После чего самопровозгласили независимость части России, назвав ее Эстонской республикой. Такого названия не было никогда до этого. Была Истляндия, были российские губернии. Почему это самопровозглашение случилось именно в те дни? Потому что германская армия начала наступление, заставляя большевиков подписать Брестский мир. Русская армия ушла из Сталина. И 24 февраля 1918 года этот самозваный комитет принял свое совершенно нелегитимное решение об отделении. Цитирую. Днем позже в Таллин вошли немецкие войска, но события 24 февраля позволили рассматривать происходящее событие уже как оккупацию независимого государства. Конец цитаты. Вдумайтесь. Кто-то самоназвал себя комитетом спасения, при этом никак не выбирался, мандата народа не получал. Состоял этот комитет из трех человек, двух из которых внесли в его состав заочно. И воспользовавшись паузой в один день между уходом русской армии и приходом армии немецкой, этот в кавычках орган власти назвал некую территорию, не имеющую четких границ, независимым государством. После прихода германской армии этот комитет рассосался. За свою независимость никак не боролся, с немецкими оккупантами не сражался. Профанация и цирк. Но самое удивительное не это, ведь союзники России, Англия, Франция и США признали все эти самопровозглашенные государства. Признали, будучи нашими союзниками. Не пытались восстановить целостность России, не заявили, что они не признают всех сепаратистов, которые откололись от союзного им государства, а признали их всех. При этом ни одно белое правительство не признали. И большевиков не признавали. Почему? Потому что союзники организовали нашу смуту и воспользовались ее плодами для создания кучи мелких марионеточных государств. Но вернемся к крепости Алама, где всем находящимся в ней техасским сепаратистам предстояло стать легендой нового государства. Через 4 дня после провозглашения независимости Техаса, 6 марта 1836 года, мексиканские войска пошли на штурм. Надо было побыстрее заканчивать эту неприятную для Мехико историю. Штурм крепости миссии Алама закончился за 1.5 часа. При этом защитники погибли все до единого. Мексиканцы убили даже пленных. Генерал и президент де Санта-Анна заявил, что его войска убили более 600 противников, а историки США пишут, что их было 150. После чего президент Мексики де Санта-Анна отправился подавить остатки мятежа. Но не тут-то было. После известия о взятии Алама, армия независимого Техаса получила мощный приток добровольцев из США, помимо того, что все местные англосаксы встали под ружье, не ожидая пощады от отправившихся в зону АТО мексиканских войск. При этом правительство штатов заявило о своем неучастии во внутримексиканском конфликте. Последовала серия кровопролитных сражений, в ходе которых внезапно сильно окрепшая техасская армия разбила мексиканцев. 21 апреля 1836 года в битве у Сан-Хасинто в плен попал даже сам президент де Санта-Анна. Плененному главе государства не оставалось ничего, как подписать соглашение, по которому Мексика признавала независимость Техаса. Однако на этом история не закончилась. Обе стороны Минские, то есть Велосконские, соглашения не исполнили. Мексика заявила, что президент не имел права подписывать подобные соглашения, техасцы же, обязанные отпустить Санта-Анну, продолжали его удерживать. Несмотря на такие неясности и на то, что новую молодую республику Техас никто в мире, кроме США, не признавал, она продолжала государственное строительство. В 1836 году Техас обзавелся своей конституцией, в которой закреплялось самое святое право для американцев – право рабовладения. Первым президентом Техасской народной республики стал командующий армией сепаратистов-террористов Сэм Хьюстон. Тот факт, что до того, как стать военным руководителем мятежников Техаса, а потом и президентом, Сэм Хьюстон был гражданином США и даже в течение 2 лет губернатором американского штата Теннесси, сегодня никого не смущает. Тем временем ситуация в некотором смысле зашла в тупик. Армия Мексики осуществляла рейды на территорию Техаса, де юре отрицая независимость территории, но и по факту ее не контролируя. В августе 1837 года посол государства Техас обратился к президенту США Мартину Ван Бюрену с просьбой принять республику в состав штатов. Но это предложение было Вашингтоном отклонено. Лишь через 8 лет, 29 декабря 1845 года, Техас официально стал 28-м штатом США. Сначала Техас добился независимости от мексиканского правительства, а потом, будучи уже суверенной республикой, был принят в состав США. И, казалось, можно было бы уже поставить на этом точку в рассказе о том, как сегодня поучающий весь мир жить по законам, соблюдать процедуры и международное законодательство Соединенные Государства Америки, другие территории государства в себя любимых соединяли. Но наш рассказ о Техасской Народной Республике будет неполен, если мы не упомянем о том, что же было дальше. После включения Техаса в свой состав, штаты продолжили действия по поглощению частей Мексики. Вашингтон даже честно предложил купить у Мексики часть ее территории. Чтобы вы, уважаемый читатель, поняли, что речь шла не о маленьких кусочках земли, поясним, что на этой территории сегодня расположены американские штаты Нью-Мексико, Калифорния, Аризона, Невада и Юта. Кроме того, запад – штаты Техас, а также частично штаты Канзас, Колорадо, Оклахома и Вайоминг. По сути, будучи уверенными в своей победе, наглым предложением Мексики продать огромную часть своей территории, США провоцировали военный конфликт с мексиканцами. Дело в том, что помимо внутренних распри, Мексика все время продолжала подвергаться внешнему прессингу. Европейские державы внимательно следили за внешней ситуацией и при первой возможности старались взять мексиканскую территорию под свой контроль. Когда США отказывались принимать Техас в свой состав в течение 8 лет, это было вызвано не трусостью и не боязнью Мексики. Вашингтон не хотел обострять отношения с европейскими державами. Ведь вслед за Испанией полакомиться Мексикой решила Франция, которая в 1838-1839 годах с ней воевала. Отрыв и поглощение кусков мексиканской земли США делали очень аккуратно. 25 апреля 1846 года начались военные столкновения. Война была нужна обеим сторонам. Штаты собирались, разгромив мексиканцев, расширять свою территорию. Генералу де Санта-Анне конфликт давал надежду вновь поправить свою пошатнувшуюся карьеру. После того, как США объявили войну, он вновь встал во главе армии страны. Для этого де Санта-Анна, находившийся на Кубе, вступил в контакт с американцами и пообещал им, что если его пропустят на родину, то он без войны выполнит все их требования. А прибыв в Мехико, генерал тут же забыл о своих обещаниях. Правительству Мексики он пообещал лояльность, но захватил власть, а с американцами он начал настоящую войну вместо полной сдачи. Но возглавив военный отпор США, де Санта-Анна потерпел сокрушительное поражение, навсегда похоронившее его как политика. По Гвадалупе-Гидалгскому договору от 2 февраля 1848 года мексиканцы согласились с потерей не только Техаса, но еще 2/5 своей территории. За это Соединенные Штаты должны были уплатить 15 миллионов долларов и выплатить долги Мексики американским гражданам на сумму 3,5 миллиона долларов. Сегодня очень любопытно слышать идеи главы Белого дома Дональда Трампа по строительству стены на границе с Мексикой. И не только потому, что сие сооружение требует огромных денег, и не потому, что стена между странами как-то незаметно становится обязательным атрибутом демократии, а еще и потому, что забрав у Мексики уйму территории, в итоге Штаты хотят оградить свои приобретения. Все это очень напоминает захват солидного куска земельного участка, после чего захватчик отгораживает его от прежнего хозяина большим забором. Теперь для наглядного изучения вопроса о создании чужих рук нам будет необходимо из Северной Америки перенестись в Европу. Здесь еще в одном историческом событии мы увидим очень много любопытного и актуального. Перед нами, можно сказать, классика жанра – операция игры чужими руками, расписанная на много ходов вперед. Но обо всем по порядку. Как видно даже из истории создания США – Франция долго и весьма успешно оспаривала у Англии пальму первенства во всем мире. Пока, наконец, в 1789 году в стране сыра и вина не началась самая настоящая перестройка. Король Людовик XVI решил зажить по-новому и созвал Генеральные Штаты, некий парламент, который до него не созывали аж с 1614 года. Британские соседи и конкуренты воспользовались возникшей возможностью ослабить конкурента, используя руки независимых политиков Франции. Сложно сказать, какое число депутатов были членами тайных обществ, а кто напрямую субсидировался англичанами. Но только после созыва Генеральных Штатов смута во Франции никак не заканчивалась много лет. Незадачливого короля казнили на гильотине, наследника дофина заключили в замок Тампль, где он скончался, королеве Марии Антуанетте тоже отрубили голову, кстати, по обвинению в растлении малолетнего наследника. Аристократов казнили тысячами, в стране полыхали крестьянские восстания, расцвели бандитизм и насилие. Отличный повод для вмешательства получили все соседи Франции, которые отправились наводить порядок, а на самом деле решив разорвать французские владения на части. Вместо мира и процветания революция принесла реки крови, войну и страдания. Все то же самое, что принесла горбачевская перестройка нашему народу. Остановить гибель страны смог лишь Наполеон, однако даже он не смог принести мира. Раз за разом Великобритания сколачивала и оплачивала одну антифранцузскую коалицию за другой. Но гений Бонапарта сводил все усилия Лондона к победе в очередной военной кампании. Франция не только не ослабела, наоборот, усилилась и даже постепенно подмяла под себя почти всю Европу. Однако итогом долгих наполеоновских войн все же стало окончательное поражение Наполеона в 1815 году, оккупация страны и восстановление монархии. Дальше начались сложные дипломатические маневры и обычная международная политика. Государи трех империй – России, Австрии и Пруссии – создали Священный Союз. Это была организация, главной целью которой было недопущение государственных переворотов, в учебниках истории которые потом красиво назовут революциями. У трех монархов в этом был вполне прагматичный интерес. Пример французской перестройки наглядно показывал, что любые подобные потрясения заканчиваются убийством королей и императоров. При всей схожести целей нельзя сказать, что три монархии были полностью едины. Их сближало неприятие революции, а в других вопросах их цели были порой диаметрально противоположны. Великобритания, учтя печальный опыт наполеоновских войн, которые чуть не закончились высадкой Великой армии на острове, готовилась к решению вопроса своей безопасности. Наличие сильнейшего флота в мире было важной, однако вовсе не исчерпывающей ее составляющей. Противники Великобритании теоретически были способны объединиться и выставить флот, могущий бросить вызов владычице морей. Кто знает, как изменилась бы история мира, будь адмирал Нельсон не самым толковым и удачливым флотоводцем тех лет и проиграя он Трафальгарскую битву Соединенному франко-испанскому флоту. Рисковать было нельзя, а значит, следовало не только продолжать излюбленную линию британской политики, то есть быть против сильнейшей державы на континенте, но и взять под контроль побережье Европы, являющееся наиболее удобным для организации высадки на острове. Операция англичан была поистине виртуозной, и на ее протяжении используемые чужие руки менялись не один раз. Сначала требовалось изъять нужную территорию из-под ведома Франции. Разгром Наполеона и страх перед ним европейских монархов давали для этого прекрасную возможность. Поэтому на первом этапе Лондон выступил за создание королевства Нидерланды, куда предложил включить и Бельгию, речь шла именно о ней. В средние века эти земли были под властью бургундцев, потом достались испанцам. Потом и в Нидерландах начали бороться за независимость. Их северная часть, которая получила в независимость в 1648 году, стала называться Соединенными провинциями Нидерландов, то есть Голландии. А южная же часть осталась под властью испанского короля. После войны за испанское наследство испанские Нидерланды, то есть Бельгия, отошли к Австрии, а в 1794 году в обе части Нидерландов вошла армия революционной Франции. Условную Бельгию французы присоединили к себе, а из северной части создали марионеточную Батавскую республику, которую уже Наполеон переделал в королевство Нидерланды. После провозглашения империи Бонапарт проглотил Нидерланды и сделал их частью империи. То есть к моменту конца Наполеона обе части Нидерландов были внутри Франции. Венский конгресс в 1815 году вынул их из ее состава, добавил к ней епископство Льеж и назвал королевством Нидерланды. Австрия и Пруссия, натерпевшиеся от Франции за наполеоновскую эпоху, охотно дали на всю эту политическую хирургию свое добро, видя для себя выгоду в создании рядом с Парижем большого государства, которое могло некоторым образом уравновешивать французские амбиции. Россия также с готовностью согласилась на создание государства Нидерланды. Дело в том, что Великобритания предложила на трон кандидатуру, которая полностью устраивала Петербург. Вильгельм или Вильям Оранский, провозгласивший себя королем нидерландским 16 марта 1815 года, подходил для этой роли как нельзя лучше. Дело в том, что у императора Александра I была веская причина для его поддержки. Будущий хозяин Нидерландов был женат на сестре русского императора, великой княгине Марии Павловне. В Петербурге думали, что это обстоятельство поможет царю оказывать решительное воздействие на политику Нидерландов. На самом деле Англия пошагово решала свою задачу. Именно англичане взялись протащить кандидатуру Вильгельма I на престол. Король Нидерландский поспешил связать себя с Великобританией лондонским договором от 13 августа 1814 года, думая, что тем самым он обеспечит свое будущее. Однако напрасно этот король думал, что ему сильно повезло. Британская многоходовка еще только начиналась. Английские планы были куда более глубокими и предполагали будущую ликвидацию больших Нидерландов. Конечной целью британской политики было создание марионеточного государства Бельгия, которое бы полностью контролировалось из Лондона. Но пока надо было окончательно усыпить бдительность русских. Россия получила еще один приятный бонус за свое согласие на создание Королевства Нидерланды. 7 мая 1815 года был подписан трактат между Россией, Англией и Нидерландами относительно уплаты так называемого голландского долга, что означало выплату английским и нидерландским монархам значительной части долга и процентов России перед Голландией. Во второй части британского плана требовалось расчленить королевство Нидерланды, да так, чтобы против этого никто не смог возражать и этому воспрепятствовать. Подготовка важных, но косвенных условий создания Бельгии заняла у англичан полтора десятилетия. Кто же будет сепаратистами и выступит за отделение от Нидерландов? Решением этой задачи должны были заняться французы. Лондон посулил Парижу возврат части территории Нидерландов, населенной этническими французами, в состав Франции. Движущей силой будущего мятежа станут именно они, подстрекаемые и опекаемые из Парижа. Надо сказать, что франкоязычные жители королевства Нидерланды имели несколько поводов для недовольства. Будучи много лет в составе наполеоновской Франции, в новом государстве Нидерланды они чувствовали себя не очень комфортно. Сначала был отменен юридический кодекс Наполеона, потом в армии вернули битье палками, следом отменили гласность уголовного судопроизводства и суд присяжных. Дальше больше. Началась голландизация Нидерландов. Ситуация во многом напоминает ту украинизацию, что развернулась на Украине и во многом привела к гражданской войне. При французах официальным языком был французский. Вильгельм I сначала восстановил свободное пользование другими языками, а потом 15 сентября 1819 года он сделал обязательным для всякого кандидата на общественную должность знание национального языка, иными словами, голландского, который мало чем отличался от фламандского. Это вызвало широкое недовольство у доброй половины населения страны, которая не знала голландского языка, равно как искусственное навязывание малороссийского наречия вызывает раздражение многих миллионов людей на Украине. И хотя правительство Нидерландов дало задний ход и отменило голландизацию в 1829-1830 годах, осадок от таких действий остался. Подливала масло в огонь и независимая пресса. Во всех публикациях четко прослеживалась мысль, что клятые голландцы захватили все должности, которые честным бельгийцам не видать. Не надо забывать, что почти все бельгийцы были католиками, в отличие от своих сограждан, фламандцев-протестантов. Существует смешная версия, что восстание в Брюсселе началось из-за оперы, которая была ранее запрещена, и сюжет которой, мятеж неаполитанца Мазаниелла против испанцев, неименуемо должен был бы дать публике повод к революционной манифестации. Не надо путать повод и причины. Причины грядущего расчленения Нидерландов лежали вне ее границ и вели в совсем близкий, покрытый туманом Лондон и соседний Париж. Великобритании было нужно расчленение Нидерландов, а сами мятежники и во французской столице были уверены, что бельгийцы в итоге присоединятся обратно к Франции. Энтузиазма желающим мятежа придавали события месячной давности в Париже, где в результате июльской революции произошел государственный переворот, смещение одного короля на другого. Восстание, которое положит начало расчленению Нидерландов, начнется в ночь на 26 августа 1830 года. Начало бунта в бельгийской столице напомнит нам картины современных цветных революций. Прямо на выходе из театра, где давали крамольную пьесу, некие люди напали на полицейских, а затем толпа двинулась к редакции правительственной газеты «Националь», где все закончилось поджогом, а затем начались погромы фабрик и домов. После начала беспорядка в Брюсселе власти Нидерландов сначала проявили нерешительность и попытались договориться, не понимая, кто и что стоит за текущими событиями. Король отправил на переговоры в город своего старшего сына, а когда тот не добился результатов, отправил туда войска под командованием принца Фридриха. За прошедшие с момента мятежа несколько недель в Брюсселе были созданы незаконные вооруженные формирования и завезено оружие. Прибыли туда и добровольцы из других городов Бельгии и Франции. Попытка вхождения в Брюссель армии Нидерландов немедленно помирила всех бельгийцев, уже начавших вооруженные столкновения на улицах. Нидерландские войска встретили ожесточенное сопротивление. Как и в событиях в Киеве во время Второго Майдана, активное меньшинство вершило историю. Русский дипломат Гурьев писал, что масса жителей Брюсселя остается нейтральной в этой борьбе и думает только о своем спасении и сохранении своей собственности. После уличных боев войска принца Фридриха отступили, а власть Брюсселя перешла к самопровозглашенному временному правительству. На попытки нидерландских властей поправить ситуацию созданием двух администраций для двух частей страны уже никто не обращал внимания. 4 ноября 1830 года в Лондоне открылась конференция с участием всех великих держав, где обсуждалось резкое обострение ситуации в Нидерландах. Одновременно с этим, в том же ноябре 1830 года, начал работу самосозванный сепаратистским временным правительством Бельгийский национальный конгресс. Как несложно догадаться, он принимает решение о выходе Бельгии из состава Нидерландов, высказывается за конституционную наследственную монархию, но при этом отдельно заявляет о том, что в числе претендентов на бельгийский престол не может быть представителей Оранского дома. Правовых оснований для выхода Бельгии из состава Нидерландов было еще меньше, чем для выхода ДНР и ЛНР из состава Украины. И по той же причине в Нидерландах легитимность власти не была прервана, Вильгельм I был законным королем. А вот ИО президента Украины Турчинов не был ее законным правителем, так как получил власть в результате вооруженного мятежа и нарушения Конституции. Но, как обычно, суть дела заключается не в фактах и не в законах, а в оценке происходящего. Оценки, которые сегодня дают России и наши американские и европейские партнеры, диаметрально противоположны. Точно такой же, совершенно противоречивой, была и оценка происходившего в 1830 году во время создания Королевства Бельгии. Франция, разумеется, выступала в пользу отделения Бельгии, имея на нее свои виды. В случае признания событий в Бельгии мятежом могло последовать не только вооруженное подавление его нидерландской армии, но и ввод иностранных войск для наведения порядка. Великобритания, которая совсем недавно вооруженным путем пыталась подавить мятеж сепаратистов в Северной Америке, в ситуации с Бельгией заняла совсем иную позицию, также преследуя цель расчленения Нидерландов. «Вы дали мне в 1814 году корону, поддержите ее теперь». Именно так обратился к европейским монархам Вильгельм I. С точки зрения России, Пруссии и Австрии так и надо было поступить. Налицо был рецидив того мятежа, что погрузил в хаос сначала Францию в 1789 году, а потом обрушивший туда и всю Европу. В Петербурге с декабря 1825 года правит император Николай I, который не понаслышке знает, что такое антигосударственный мятеж. Первый день своего царствования он подавил бунт декабристов и сохранил государственность России. Помимо этого, сожженная в 1812 году Москва служила прекрасным напоминанием русским царям, что бывает, если не очень внимательно следить за революционным бурлением в Европе. Поэтому именно Россия наиболее чутко отреагировала на просьбу нидерландского короля. Получив еще в октябре 1830 года просьбу о помощи из Гааги, Николай I отдает приказ готовить войска к походу. Но этого похода так и не произошло. Почему? Дело в том, что по, в кавычках, удивительному стечению обстоятельств, именно в ноябре 1830 года, когда открылась конференция по Бельгии в Лондоне, России стало резко не до проблем Нидерландов. Потому что в самой России начались серьезнейшие проблемы, которые не позволили осуществиться походу русской армии. Наша армия отправилась на подавление восстания в Польше. Польские повстанцы думали, что они борются и умирают за свободу Польши, а на самом деле их руками Лондон создавал марионеточное бельгийское государство. Не смогла отправить войска в Бельгию и Австрию, так как в тот момент в Италии, где Австрия имела владение, также возникли мятежи и волнения. В итоге австрийцы были вынуждены не только наводить порядок у себя, но и помогать королям и государям этой раздробленной территории покрепче усесться на своих тронах. Что касается Пруссии, то ее желание подавить мятеж было не столь сильно. К тому же Франция дала прямо понять, что в случае вступления прусских войск в Нидерланды она также немедленно ведет туда армию. Воевать в одиночку с французами за интересы Нидерландов в Берлине совсем не хотели. Таким образом, решение бельгийского вопроса стало, по сути, делом Англии и Франции. Чтобы понять неслучайность совпадений, которые помогли созданию Бельгии, нужно оценить то, что происходило в тот момент в русской Польше. Оккупация? Насильственная русификация? Ничего подобного не было и в помине. Никакой русской Польши не было. Дело в том, что, получив в 1815 году значительную часть Польши вместе с Варшавой, русские цари старались минимально менять жизнь поляков. Была польская Польша, короной которой увенчал свою голову русский царь. На этом единение с Российской империей фактически и заканчивалось. Правительство Российской империи взяло курс на сохранение польской самобытности, стараясь примирить русских и поляков, которые на протяжении многих веков были геополитическими противниками. Император Александр I не только разрешил вернуться в Польшу всем тем, кто под знаменами Наполеона воевал против России, но и дал согласие на создание чисто польской армии. С имени польских магнатов, сражавшихся в армии Бонапарта, был снят секвестр, и они были возвращены своим мятежным владельцам. Новая русская власть никого не преследовала, старые обиды были забыты. Так в составе Российской империи появилось новое королевство польское, царство польское. При этом стоит заметить, что во время предыдущих разделов Польши в состав России входили земли, населенные литовцами и малороссами, а вот земель с чисто польским населением до этого у нас еще не было. Поляки получили от русского царя свою конституцию, национальную армию под национальным знаменем, национальное просвещение в Варшавском, Виленском и Краковском университетах. Власти нового королевства приняли присягу своему новому монарху, польскому королю и российскому императору Александру Павловичу. Царство польское навсегда присоединяется к Российской империи и подчиняется одному с ней порядку престола наследия. Король представлен в Варшаве наместником или вице-королем, каковым может быть только член королевской императорской фамилии или поляк. Католицизм – господствующая религия, но широкая терпимость и равноправие предоставляется и другим исповеданиям, обеспечивается свобода печати, но особый закон будет издан для предупреждения злоупотреблений ею, обеспечивается свобода личности, все акты совершаются на польском языке, все должности предоставляются полякам, всюду были водружены польский белый орел и национальные польские цвета». Конец цитаты. Говорить в такой ситуации об оккупации, угнетении национального самосознания или русификации совершенно невозможно. Точно такую же политику в отношении Польши будет проводить и Сталин. К сожалению, движение в сторону русско-польской дружбы прервалось с крушением Советского Союза, а Польша вновь используется нашими англосаксонскими партнерами в качестве антироссийского плацдарма. Но вернемся в начало XIX века. Команда на восстание пришла из Лондона как раз к кульминации развития ситуации вокруг мятежа в Бельгии. Ложку достали ровно к обеду. Приказ императора Николая I на отправку войск для подавления брожения на территорию Нидерландов называется историками причиной польского восстания. Однако те же историки могут писать в другой книге, что не отправка польской армии наряду с русской армией на войну с турками 2 года назад, то есть в 1828 году, так сильно обидела ту же самую польскую армию. Воины, которые, мол, не только умели и любили воевать, но и, будучи поляками, имели свой отдельный счет к туркам. А вот их на войну с османами-то и не взяли. На самом деле устраивать мятеж в Польше, которая получила в Российской империи куда больше прав, чем было у других частей самой России, было чистым безумием. И опять-таки полным нарушением тогдашнего международного права. Поляки нарушили присягу своему королю Николаю Павловичу Романову. Без надежды на внешнее признание мятежа и творящегося беззакония начинать войну с Россией было бессмысленно. Точно так же, как без надежды на внешнее признание и вхождение в состав Франции начинать мятеж в Бельгии было бы не менее глупым решением. Как и нарушать Конституцию Украины, убивать и калечить сотрудников правопорядка в Киеве, захватывать оружие в СБУ Львова, можно было только в надежде на внешнее покровительство и укрывательство государственного переворота в Киеве. Ничего ужасного осенью-зимой 2013-2014 года на Украине не происходило. Можно было потерпеть до весны 2015 года и переизбрать Януковича на выборах. Точно так же ничего жуткого и невыносимого не было в Польше в 1830 году. Никаких репрессий, ужасов, переселений, выселений, голодоморов, массовых расстрелов, расстрелов, казней. Ничего не было и в помине. Как не было до 1830 года в Польше вообще никаких сильных волнений. Мятеж в Варшаве начался 29 ноября 1830 года. Один из главных заговорщиков носил имя Петр Высоцкий. Пройдет чуть более века, и фамилия Высоцкий будет нести для русского человека совсем другой смысл. Русская цивилизация всегда открыта для человека любой национальности. Великим русским поэтом может быть потомок арапа Петра Великого Пушкин, наследник переселившегося в Россию шотландца Лермонтов и так далее и тому подобное. Итак, Петр Высоцкий вошел в школу под прапорщиков и сказал, что русские начали резню в городе, что было чистейшей ложью. Далее последовали нападения на казарму русских войск, а другая группа заговорщиков направилась ко дворцу великого князя Константина. Нужно отметить, что руководить Польшей император Александр I поставил своего брата Константина Павловича, который чуть позже отказался от трона империи ради прекрасных глаз польской аристократки Иоанны Грудзинской. Когда заговорщики решили убить великого князя, то целый ряд поляков по национальности предпочел умереть, но не изменить свои присяги. Так во дворце был заколот штыками обер-полицмейстер Любовицкий, поднявший тревогу, и убит генерал Жандра. Поначалу заговорщиков было несколько сотен, все висело на волоске, именно поэтому Высоцкий отдал приказ перебить польских генералов Гауке, Новицкого, Трембицкого и других виновных в верности своей присяге. Русские полки, расквартированные в Варшаве, могли легко подавить мятеж. Однако великий князь Константин повел себя очень странно. Едва избежав гибели, убежав от заговорщиков в халате, он не отдал никаких приказов войскам. Более того, он приказал вывести из города все русские части, отдав польские войска, тогда еще колебавшиеся под власть мятежников. Истинные причины такого его поведения не ясны до сих пор. Может сложиться впечатление, что великий князь сошел с ума. Однако в нашей истории мы имеем примеры Керенского, Троцкого, Горбачева и Ельцина, которые были точно в своем уме, когда активно предавали интересы русского государства. Весьма загадочно выглядит и неожиданная смерть Константина Павловича от холеры 27 июня 1831 года в Витебске, до разговора с братом-императором, у которого было много вопросов, а он к нему так живым и не доехал. Россия резко стала совсем не до Бельгии. 25 января 1831 года Сейм Польши принял абсолютно нелегитимный акт о низложении польского короля, то есть российского императора Николая I. Любопытно, что этот акт потом был использован Францией и Англией как предлог в отказе от всякой помощи мятежникам, ведь, нарушив тогдашние законы, они поставили себя вне правового поля. Никакого официального признания бунтовщики не получили ни от одного государства. Помощь по неофициальным каналам, безусловно, шла. Ну, просто для того, чтобы все время, пока решался бельгийский вопрос, Россия была занята подавлением польского мятежа. Тут мы опять видим гибкость европейской дипломатии. Польским мятежникам, отрешившим от власти русского царя, Лондон и Париж признания не дают. А бельгийским сепаратистам, сделавшим то же самое в отношении Вильгельма I, признание дано будет. Не вдаваясь в подробности боевых действий, заметим, что русская армия сражалась не с доведенными до отчаяния повстанцами, а с отлично обученной и регулярной польской армией, которую сама же Россия и создала, и оплатила. Соотношение сил было таково. У поляков 79 тысяч человек, 108 тысяч штыков у нас. Война закончилась штурмом Варшавы и капитуляцией остатков польских войск почти через год, в сентябре 1831 года. Подводя итог произошедшего в Польше, вот что пишут одни из наиболее авторитетных исследователей истории того времени, которые являются французами по национальности. Это Лавис и Рамбо. Польша потерпела поражение, не было уже ни королевства, ни армии. Политическое творение Александра и то, что сделал для польской армии Константин, все это было одинаково уничтожено. Но сопротивление Польши, по крайней мере, спасло Парижскую и Бельгийскую революции, так как в то время, когда Паскевич совершал свой переход через Вислу, французская армия смогла вступить в Бельгию, прогнать голландские войска и обеспечить таким образом независимость нового королевства. Конец цитаты. Что же произошло с того момента, пока польские заговорщики выступили в роли английского пушечного мяса и вергли свою нацию в кровавую борьбу за чужие интересы без всякой надежды на международную помощь? 20 декабря 1830 года европейские державы признали независимость нового бельгийского государства. Сделали они это якобы потому, что нидерландский режим потерял легитимность, организовав кровавое преступление. Для создания нужной тональности в прессе была поднята шумиха, позволившая спровоцировать бурю возмущения в Англии. Речь шла об обстреле Антверпена нидерландскими войсками под командованием генерала Шассе 27 октября 1830 года. Нидерландские силы были атакованы превосходящими силами мятежников, после чего укрылись в крепости и подвергли места дислокации сепаратистов артобстрелу. Сколько было жертв, невозможно найти ни в одном источнике, что наводит на мысль, что число погибших было небольшим, либо их подавляющее большинство вовсе было не мирными жителями, как потом будет подано независимыми СМИ. Но эта стрельба и эти разрушения были использованы как окончательный аргумент необходимости отделения Бельгии от Нидерландов. Как очевидно современному наблюдателю, куда более масштабные разрушения и несопоставимо большие жертвы на Донбассе не вызвали в европейских столицах никакого желания отделить Донбасс от государства Украина. Почему? Потому что разделение Украины сейчас не отвечает интересам Запада. Когда ситуация поменяется, он без тени сомнения поступит иначе, но всегда в соответствии со своими геополитическими приоритетами и интересами. Итак, независимая Бельгия была создана. Теперь англичанам пришло время кидать своих французских партнеров. Восстание должно было привести к воцарению там французского принца, что означало бы создание филиала Франции рядом с ее границами с перспективой будущего поглощения Бельгии. Англии же было нужно марионеточное и одно ей подчиненное государство. Французы попытались поставить англичан перед свершившимся фактом. 3 февраля 1831 года самопровозглашенный, но уже признанный Лондоном и Парижем Национальный конгресс Бельгии большинством голосов выбрал королем герцога Немурского, второго сына французского монарха Луи Филиппа. Реакция Лондона была предсказуемой. Цитата. «Когда Бельгийский национальный конгресс избрал королем сына Луи Филиппа, нового французского короля, англичане выразили протест, и конференция сочла это предложение неуместным». Конец цитаты. Услышав протест англичан, Париж немедленно пошел на попятный. Король Франции заявил, что пример Людовика XIV и Наполеона должен служить предостережением против губительной попытки создать троны для своих сыновей. Луи Филипп отказывался от претензий на трон Бельгии, далее англичанам оставалось лишь подобрать нужную им кандидатуру. Интересно, что два других претендента, которые поначалу рассматривались и даже получили часть голосов Национального совета, были просто забыты. В итоге 4 июня 1831 года Национальный конгресс Бельгии снова большинством голосов избрал на престол совсем другого человека, который ранее даже не рассматривался как кандидат, но который устраивал Лондон. Новым королем стал Леопольд Саксон-Кобургский, родственник английской королевской семьи. В итоге он и стал в 1831 году бельгийским королем под именем Леопольд I. Великобритания добилась своего. Сначала она инициировала создание королевства Нидерланды, потом, пообещав Франции и Бельгию, заставила французов спровоцировать мятеж в Брюсселе. Далее вынудила поляков и итальянцев начать восстание, чтобы отвлечь Россию и Австрию. После того, как бельгийцы выбрали себе королем французского принца, подтолкнула Нидерланды занять жесткую позицию, что угрожало вообще оккупации только что созданной Бельгии. Затем Лондон продавил кандидатуру нового бельгийского короля, уже вторую. Конец истории? Нет, не конец. Потому что король Нидерландов Вильгельм I, то ли набравшись мужества, то ли поняв, как с ним подло поступили англичане, решился на борьбу. Тем более, что ход борьбы России с польскими мятежниками уже не вызывал сомнений. Русская армия вот-вот должна была освободиться. В этой ситуации 2 августа 1831 года войска Нидерландов неожиданно вошли на территорию Бельгии, чтобы уже вооруженной рукой ликвидировать сепаратистское государство Бельгия и поставить весь мир перед свершившимся фактом. Последовавшая за этим 10-дневная кампания со 2 по 12 августа 1831 года оказалась для бельгийцев катастрофой, они были разбиты. Блестящая британская многоходовка по созданию марионеточного государства могла быть сорвана в самой последней стадии готовности. В этой ситуации Лондон отложил в сторону все хитрости и сантименты и прибегнул к самому убедительному аргументу дипломатии – грубой силе. Великобритания и Франция вооруженным путем принуждали нидерландского короля окончательно отдать нужную англичанам территорию для создания там нужного Лондону и одному ему подотчетного государства. 9 августа 1831 года на территорию Бельгии вступила армия Франции, которая заняла Брюссель. Английский же флот блокировал берега Нидерландского королевства, французская армия под командой маршала Жерара осадила Антверпен. Гарнизон антверпенской цитадели сдался после трехнедельного сопротивления в декабре 1832 года. После чего 21 мая 1833 года в Лондоне было заключено соглашение, окончательно поставившее точку в международной части в деле создания независимой Бельгии. Исторические параллели напрашиваются сами собой. На фоне мощной информационной атаки на Россию для нас крайне важно знать и помнить, как наши партнеры создавали Техасскую народную республику или вводили войска в Бельгию, чтобы не допустить ее ликвидации войсками Нидерландов. Они так яростно обвиняют нас, потому что прекрасно знают, что многократно сами создавали чужие руки для решения своих задач. И это у них неплохо получалось. Сегодня они боятся, что мы изучим их опыт и будем так же успешны в достижении наших целей. Так и будет. А пока вспомним, как наши европейские и заокеанские друзья создавали еще одно государство для развязывания войны чужими руками. Это гитлеровский Третий Рейх.